Эпилог. Лена. Ту поездку Дениса до сих пор вспоминаю с содроганием, хотя прошло уже 3 года. Чтобы отвлечься, я тогда сразу занялась заменой документов и долгими беседами с Алисой. Кажется, она еще не скоро поняла, что именно произошло. Оно и понятно, детям не до всех этих бумажек и прочих условностей. На работе сосредоточиться не очень получалось, да и новое обручальное кольцо быстро заметили. Но особенным шоком стало пятничное совещание. Лев Леонидович официально поздравил с бракосочетанием от лица коллектива. Вручил цветы и конверт. Сказал несколько теплых слов. А закончил фразой, которая вогнала в ступор собравшихся. «Жаль, что Денис Витальевич в отъезде, но я надеюсь, вы передадите мужу наши наилучшие пожелания». Конечно, я пообещала все передать Реднову, а про себя пообещала оторвать уши тому, кто проболтался и уехал. Денис позвонил минут через 40 и со смехом выслушал отповедь, возмущенной таким коварством жены. Когда выговорилась, вспомнила о более важных вещах. Я спрашивала каждый день не по разу, но муж отмалчивался. «Как дела? Что-то решилось?» «Не очень», — сразу погрустнел Денис. «В среду разговора не вышло. Не понимаю, почему, но Лавров всерьез взбесился, когда узнал, что я женился. Все-таки я что-то упустил в наших отношениях. Никогда не замечал за ним желания породниться, тем более такого сильного. Не думаю, что ты в чем-то виноват. Вызвал сегодня после обеда. Идти страшновато. Написал заявление на всякий случай. Позвоню потом». Но по телефону вечером Денис почти ничего не сказал. Вернулся в субботу рано утром с обещанными подарками и отличным настроением. Пока Алиса потрошила пакеты, я выпытывала у мужа подробности. Если не узнаю всего, то просто сойду с ума. «Лен, все хорошо», — ответил, целуя меня. «Правда. Мы не договорились о чем-то конкретном. Глеб Юрьевич сказал, что сильно расстроен и не знает, что со мной делать. Предложил оставить все как есть. Пока. Ему нужно время, чтобы все обдумать и принять решение». «То есть ты и дальше будешь здесь генеральным? Просто не верится в столь благоприятный исход». «Да, побуду еще вашим боссом, Елена Владимировна». Уже на следующий день Денис вернулся к вопросу ремонта. Только поехать предложил не за город, а в Москву. Познакомиться нормально с его мамой, погулять как следует, развеяться и развлечься. На этот раз я согласилась. И поехать, и взять Алису. Улетели в понедельник, а вернулись через 10 дней в обновленную квартиру. Стало действительно намного удобней. Мы больше не боялись, что дочь застанет нас в спальне. У нее самой появилась небольшая детская. А новых дверей получилось не 3, а аж 4. После ремонта мы прожили в Самаре чуть больше полугода. А потом... Глеб Юрьевич прислал официальный приказ о переводе Дениса Витальевича Реднова в головной офис. К официальной бумаге добавил личное письмо о том, что сожалеет о своей излишней эмоциональной реакции, что готов работать вместе с Денисом дальше и с радостью найдет работу в Москве и для меня. Знал, что что-то подобное может произойти рано или поздно, но оказалось не готово. Пару дней погрустила и подумала о наших перспективах в случае отказа. За прошедшие месяцы стало ясно, что мужу тесно в самарском филиале. Он уже все сделал для него, а текучка его совсем не вдохновляет. Пришлось задавить страхи в зародыше и согласиться на переезд. В связи с необходимостью срочно выйти на работу хотя бы Денису, все произошло очень быстро. Старую квартиру пришлось освободить и отправить вещи машиной в столицу. Муж улетел первым, и к нашему с Алисой приезду его московское жилье уже было пригодно для семьи. Думал, что окажусь наедине со всеми возникшими проблемами, пока Денис будет работать, но его мама неожиданно пришла на помощь. Валентина Семеновна с удовольствием сидела с Алисой, пока я ездила по делам. Также свекровь охотно делилась информацией и учила ориентироваться в новом городе. Мои родители удивили тем, что полностью поддержали наше решение переехать. Теперь же активно помогали советами по скайпу и телефону. Обещали приехать, если вдруг понадобится нам. Но пока мы вроде и сами справлялись. Жить есть где. Дениса отлично приняли в головном офисе. Алиса пошла в новый садик и, кажется, чувствует себя там вполне комфортно. Я отказалась от предложения Лаврова, сказала мужу, что хочу взять паузу в работе и закончить обустройство на новом месте. Денис с радостью одобрил мое желание и намекнул, что не против жены домохозяйки. Разумеется, я ни за что на это не соглашусь, но пока не стала расстраивать его категоричным отказом. Спустя 2 месяца все же вышла на работу. Нашла недалеко от дома и по душе. С моим опытом оказалось не так уж сложно найти хорошее место. Денис иногда подкалывал, что от него сбежала, не выдержала строгого руководителя. Не так уж он был и не прав в такие моменты. Только я бы и под пытками не призналась в этом. Через год после переезда я забеременела. Мы не планировали, но и столь же ответственными в вопросе предохранения давно не были. Думала, стану переживать, сомневаться, испугаясь повторения прошлого опыта, но ничего подобного не произошло. Только сумасшедшая радость. Денис и вовсе продемонстрировал дикий восторг, когда сообщила ему. Через несколько дней муж все же взял себя в руки, перестал постоянно улыбаться, глядя на мой живот, и с удвоенной силой принялся заботиться о нас с Алисой. Дочь он вообще окружил таким вниманием, что я сразу поняла, она не будет ничем обделена и после родов. Ну и что тут скажешь? Денис – отличный папа. Я точно знала это еще до беременности. Немного странно каждый раз рассматривать старые фотографии, но это любимое занятие повзрослевшей Алисы. Скоро она пойдет в школу, а мне немного не по себе. Дочь так быстро выросла. Алиска тычет пальчиком в альбом и задает бесконечные вопросы шепотом. Полугодовалый Никитка спит в кроватке. Через полчаса придет няня, а я поеду в центр. Договорились встретиться с Денисом после работы и поужинать в каком-нибудь тихом и романтичном месте. Есть отличный повод для небольшого праздника. И не один. Через неделю прилетят мои родители. Они бывают у нас регулярно, муж сам приглашает их и оплачивает перелет. Свекры прилетают примерно раз в полгода, останавливаются в гостинице и всячески развлекают Алиску целыми днями. Костя приезжал всего один раз за все время, да и хватило его только на пару дней. Помню, плакал тогда, закрывшись в ванной, а дочь, кажется, не расстроилась вовсе, что папа быстро уехал. А вчера Костя позвонил и орал в трубку, что не отдаст дочь, потом сразу отключился. Я ничего не поняла, но и перезванивать не стала. Вечером поделилась своим недоумением с Денисом. Он на это виновато улыбнулся и пояснил. «Прости, стоило тебе сказать. Это я его спровоцировал». «Чем?» Связался с ним и попросился отказаться от родительских прав. «Я что-то не понимаю. Зачем тебе это?» «Хочу удочерить Алису». Прикрыла глаза, пытаясь осознать услышанное. «Костя послал меня. Но у нас с ним это не впервые. Думаю, в итоге у меня все получится. Ты возражаешь?» «Нет». Залезла к Денису на колени, заглянула в глаза, поцеловала. Не знала, как еще выразить свои чувства к этому невероятному мужчине. И так в курсе, что они с Алиской обожают друг друга, и она давно считает папой его. Оказывается, и в этом у них полная взаимность. «Что?» — хитро подмигнул, сразу же обхватив за талию и притиснув к себе. «Как на работе?» «Все отлично, только вот я работаю последние 2 недели». «Тебя все же уволили?» — поинтересовалась осторожно. «Нет, я сам», — Денис самодовольно усмехнулся. «Кольку помнишь?» «Конечно, ты его каждую неделю хотя бы раз за ужином костеришь». «Да, есть такое. В общем, подустали мы с ним от Лаврова. У нас и так отношения довольно напряженные были, а после моего возвращения генеральный нас буквально стравливать стал. Бились мы, бились за место любимого зама, а потом поняли, что бесполезно. Мне точно не светит после всего, а Николая он, скорее всего, просто использует, чтобы бывшего любимчика уесть. Меня, то есть. Короче, решили уволиться. Завтра документы на регистрацию своей фирмы подаем. Будем равноправными партнерами. Лен, ты не волнуйся, у нас все подготовлено, даже договора некоторые уже подписаны». «Да я не волнуюсь, Денис», — тепло улыбнулась мужу. «Уверена, у вас все получится». «Спасибо, только знаешь, мы поняли, что нам в команде аналитика не хватает», — многозначительно посмотрел на меня. «Елена Владимировна, не хотите после декрета осчастливить молодую, но очень амбициозную компанию?»